Туман, туман, седая пелена, далеко, далеко за туманами война. Идут бои без нас, но за нами нет вины. Мы к земле прикованы туманом. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны. Туман, туман, о прошлом, о былом, далеко, далеко за туманами наш дом. А в землянке фронтовой нам про детство снятся сны. Видно, все мы рано повзрослели. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны. Туман, туман окутал землю вновь. Далеко, далеко за туманами любовь. И у нас невестам ждать с чужой дальней стороны. Мы не все вернемся из полета. Воздушные рабочие войны. Воздушные рабочие войны.